Я чувствую резкий укол беспокойства. Что-то здесь не так. Не может такого быть, чтобы Андрей не контактировал с Катей. Твоя мать говорила с ним? Скорее всего. Она сказала мне, что у него все хорошо, и мне не стоит беспокоиться. Если у него все хорошо, почему он тебе до сих пор не позвонил? Прекрасный вопрос. Я ничего не понимаю, Катя. Я сбит с толку ее сдержанностью. Разве ты не беспокоишься? Она выпрямляется, внезапно придя в бешенство. Давай посчитаем, что меня беспокоит. Первое. Я беспокоюсь, что из-за твоих глупых тайн может пойти коту под хвост моя карьера. Второе. Я беспокоюсь, что наши славные парни из правления убедят Уильяма дать должность руководителя тому, кто может провести мячик для гольфа на расстоянии в 250 метров и рассказать пикантную историю в мужской раздевалке в клубе. Третье. Я беспокоюсь. Кто может занять мое место, если Уильям продаст свои акции? Четвертое, я беспокоюсь о своем брате. И пятое, Катя отводит взгляд и не заканчивает фразу. Ну же, она пожимает плечами, и я задумываюсь, что же Катя может скрывать от меня? Так что ты собираешься делать, чтобы выяснить, все ли хорошо у Андрея, интересуюсь я. Я готова выслушать любые предложения. Для начала ты могла бы посильнее надавить на свою мать. Потребуй, чтобы миссис Жильна сказала, когда она в последний раз говорила с Андреем, и пляши от даты. «К черту мою мать!» — рявкает Катя. Она мне ни разу и слова правды не сказала. Значит, ты будешь просто сидеть, сложа руки, и надеяться на лучшее? Недоверчиво резюмирую я. Я тебя правильно понимаю? Катя сердито смотрит на меня. Через несколько секунд я отвожу взгляд и начинаю раскладывать кусочки деревянной рыбы на кофейном столике, твердо решив дождаться ответа. Краем глаза я вижу, что Катя следит за мной. «Отдай мне эту чертову рыбу!» Я толкаю кусочки мозаики в ее сторону, и Катя заново собирает ее, двигая руками так быстро, что я не успеваю следить за ней. Она относит рыбу на свой стол и возвращается с красной папкой на пружине. Здесь ключи и шифр охранной системы в московской квартире Андрея, заявляет Катя, кладя папку на кофейный столик передо мной. Арендатором является Терндейл. Андрей заключил договор субаренды, действительный до февраля. А мне-то не зачем? Чтобы ты смог поехать и посмотреть, что и как. Узнать, как дела у Андрея, и выяснить, почему он нам не перезванивает. Заодно можешь спросить его о том пакете. Ехать в Москву? Черт возьми. Так вот почему она хотела встретиться лично. Чтобы попросить меня смотаться через полмира и нарыть ей информацию. Я удивляюсь, насколько сильно я обиделся, узнав ее истинное намерение. Как дурак! В глубине души я все еще надеялся вернуть былые отношения. «Почему бы не съездить к тебе?» — спрашиваю я, пытаясь найти возможность отказаться. Самое печальное, что я еле пережил поездку в Нью-Йорк сегодня утром. Москва с тем же успехом могла бы находиться на Луне. Потому что у меня здесь куча дел, И потому что Уильям предупредил, чтобы я не вмешивалась. Я беспокоюсь, Питер. Мне нужна твоя помощь. Не уверен, что могу сделать это сейчас, Катя. Возражаю я, стыдясь признаться в своей слабости. А я уверена, что можешь, отрывисто бросает она. Что нас объединяет, так это способность сделать что угодно, как только мы приняли решение. Если я могу заставить себя просить тебя об одолжении, несмотря на все, что случилось... На мгновение ее голос дрогнул, и она сразу же берет себя в руки. То я уверена, ты можешь заставить себя поехать. Катя протягивает папку мне. Ты передо мной в долгу, Питер. Не подведи меня. Выражение Катиного лица пресекает любые попытки возразить. Я неохотно беру папку, понимая, что это наилучший способ найти Андрея, но все еще страшась путешествия. «Почему ты уверена, что он до сих пор там?» — спрашиваю я, разыгрывая свою последнюю карту. Наш начальник безопасности в Лондоне связался по моей просьбе с московской компанией, отвечающей за эксплуатацию охранных систем. Кто-то регулярно приходит и уходит из квартиры, обычно поздно вечером. Все, иди. Катя встает с кресла, давая понять, что разговор окончен. Я тоже медленно поднимаюсь, беру папку под мышку и поворачиваюсь к двери. Катя легонько прикасается к моему плечу, и я вздрагиваю. «Передавай Андрею привет от меня», — просит она. Название «Ла Фортуна» с трудом различимо на потертом красном навесе, втиснутом между зданием водоканала и автосервисом на первом этаже в четырех кварталах от мэрии в Нижнем Манхэттене. Интерьер оформлен свисающими с пожелтевшего подвесного потолка рыболовными сетями времен Корейской войны, якобы итальянскими, дешевыми пейзажами Неаполитанского залива и обернутыми соломой бутылками из-под кьянти, используемыми вместо подсвечников. Все столики заняты. Пухлая итальянка со светлыми волосами, одетая в белое платье с низким вырезом, скептически улыбается, когда я подхожу к стойке старшей официантки.